Глава 7. Еще одна попытка. Маузер. Если раньше не было надежды на избавление, то теперь забрезжил свет в конце тоннеля. Да, реальный мир охраняется, но главное, что он открыт. Маузер приготовился умирать и 5, и 10 раз, лишь бы прорваться. Он отдал бы бессмертие, только бы увидеть Ольгу еще хотя бы раз, погреть руками ее ладони. Маузер и Игорь шагали по разбитой асфальтовой однополоске. По обе стороны дороги качались, поскрипывая тополя, ветер свистел в провисших проводах. В горячем воздухе носились стрижи, верещал молодняк, рассевшись на столбах. При дорожной траве на разные лады стрекотали кузнечики. Вдалеке мышковал то ли ястреб, то ли сокол. Взлетал и камнем падал вниз, потом опять взлетал, мелко-мелко махал растопыренными крыльями. Маузер полагал, что сейчас Фрай пытается наладить контакт с военными, и ему некогда преследовать врагов. Скорее всего, он свернул наступление на лакокрасочный завод. Дорога утопала в сизоватой дымке, и, если верить карте, дальше она делила надвое лес и вела в военный городок, навсегда поглощенный туманом. По игровой легенде, именно там проводились эксперименты на людях. Места эти считались гиблыми, и даже опытные сталкеры обходили их стороной. Поживы тут не было никакой, зато опасности в ассортименте. К тому же поезд тумана очень неприятно действовал на сознание. Городок населяли призраки, а еще он изобиловал полтергейстами. Маузер надеялся, что военные испугаются потустороннего и на этом участке ослабят бдительность, чем он и воспользуется. Наверняка периметр заминирован и охраняется. Придется преодолевать первый поезд отчуждения, затем второй. Маузер согласен был сутками лежать в болоте, двигаться по миллиметру, мерзнуть, кормить гнус и упырей, погибать от пули осколков, ведь у него в запасе неграниченное количество жизней, он ничем не рискует. Дополнительные проблемы могли создать сталкеры. Узнав, что большой мир открыт, они будут ломиться туда снова и снова, и военные так усилят охрану, что мышь не проползет. А потом Фрайб договорится с правительством, и ему отдадут зону на откуп. В этом Маузер не сомневался. Правительство получит свою выгоду в виде армии бессмертных воинов, которых будет поставлять Фрайб, и перспективу создавать миры. Кто откажется присягнуть Фрайбу, сначала попадет в опалу, потом в стиратель. Перспектива безрадостная. Было бы намного проще, если бы кто-то помогал извне. Но Артюхов не склонен к благотворительности, а Оля вряд ли знает, что тут происходит. «Что твой ворон налетал?» — спросил Маузер у Игорта. Парень совсем осунулся, нос заострился, глаза ввалились, как у тяжело больного. Он неохотно перевел взгляд и пожал плечами. Все так же, тишина. Армада Фрайба остановилась на подходах к поясу тумана и чего-то ждет. Я направил птицу к лакокрасочному заводу, но ворон устал и постоянно отдыхает. Мне самому интересно, что там. Игорь остановился, с тоской посмотрел на юг и зашагал за Маузером. Понимаешь, как бы сказать, полушепотом говорил он, я лишь частично человек. У меня есть воспоминания Артюхова, а своего ничего нет, неделя жизни и все. Вот у тебя характер сформировали события, а я синтетическая личность. Мой создатель — сволочь еще та. — Ага, — поддержал его Маузер, — такому даже не помолишься. Но ты молод, у тебя впереди долгая и, надеюсь, счастливая. Оборвав свою речь, Маузер приложил палец к губам, указал вперед и попятился с дороги. В знойном мареве расплывались человеческие силуэты. Игорь тоже ретировался в придорожный бурьян. Фрайбовцы сменили черную униформу на камуфляже. Трудно сказать, враг впереди или друг, поэтому решено было затаиться. Захрустела пожелтевшая от зноя трава, кузнечики брызнули в стороны, один ударился о щеку и отскочил. «Опять репьев наберемся», — подумал Маузер и залег, не сводя глаз с дороги. Незнакомцы шли бесшумно, ни голосов, ни даже топота. Показался первый человек. Двигался он рывками, будто с трудом преодолевал сопротивление воздуха. «Нет, это не фрайбовец», уж слишком он нелеп, высок, худ, сальные волосенки топорщатся, белая рубаха небрежно заправлена в брюки со стрелками, очки с толстыми линзами напоминают телескопы. Мужчина походил на Шурика из «Кавказской пленницы». Ни автомата, ни даже ножа у него не было. И что такое недоразумение делает в зоне? Игорь, затаившийся рядом, побелел и вытаращил глаза. Над его верхней губой выступили капельки пота. Казалось, что еще немного, и от страха его разобьет Кондратий. Вскоре Маузер понял, в чем дело. Шурик повернулся. Гроздья глаз свешивались на щеки, переплетенные нервы уходили в глазницы, рот был зашит небрежными стежками. За ним следом точно так же рывками шли дети. Десятки пухлощеких малышей от 3 до 7 лет с выдавленными глазами и засохшей кровью на щеках. Будь то по команде они разевали рты и вертели головами, выискивая поживу. Белокурая девочка с огромными синими бантами замерла напротив убежища. Маузер завороженно смотрел ей в глазницы. Стоило шевельнуться, вздохнуть неловко, и она заметит его. Здравый смысл подсказывал, что детей не стоит бояться. Они не самостоятельны. Мозговой центр — Шурик. Процессия двинулась дальше. Долговязый мужчина и разномастные детские затылки. Картина была настолько противоестественной, что по спине продрал мороз. «Воспитатель», — прошептал Игорь, когда существа удалились. «Если бы он нас заметил, не отбились бы. Они неубиваемые, их можно только ослепить, что довольно непросто». Маузер встал на четвереньки и отряхнул с одежды траву. «Каким извращенцем надо быть, чтобы такое придумать? Зачем все это создавать? Неужели недостаточно аномалий и пары-тройки видов мутантов, чтобы сталкеры получали боевые навыки? Тот же количество нечисти зашкаливает». Игорь объяснил. «Изначально зона была недоработанной, хоррор-игрушкой. Это локация материнская. Потом мы, то есть Артюхов и Фрайб, поняли, что могут оцифровать людей и решили не заморачиваться, использовать то, что уже готово. Вблизи военного городка никто не живет. Полагаю, из-за воспитателей и мистики. Иногда там отсиживаются мародеры и прочие социальные элементы. Но, сам понимаешь, недолго. Долго никто не выдерживает. Кто бы сомневался. Слушай, а что, если бы воспитатель нас увидел? Выдавил бы тебе глаза, и твоя тушка таскалась бы за ним, а ты респаунился бы где-нибудь. Они довольно неповоротливы, а зона агро у них 100 метров. Если ты дальше, они тебя просто не увидят. Да. Что нас еще веселенького ожидает? Маузер недоверчиво огляделся. Стрижи пропали. Небо будто выгорело, как трава на лугах. Вдалеке темнела смутная полоса леса, за ней клубился туман. Призраки, они неприятны, но безвредны. Больше ничего сказать не могу. Артюхов знает, что они есть, но в их разработке не участвовал. За время, проведенное в зоне, Маузер привык к разрухе и запустению, но когда заглянул за бетонные плиты, окружавшие военный городок, невольно поежился. Одинаковые двухэтажные дома с плоскими крышами напоминали огромных и сдохших гусениц. Туман тут висел клочьями, иногда белые стены почернели и покрылись сантиметровой плесенью. Маузер приготовил датчик аномалий, повел плечами, ступая на землю с поваленной бетонной плиты. Игорь с хрустом раздавил сыроежку, цыкнул зубом. Автомат он держал наготове, хотя, наверное, понимал, что это бесполезно. Здесь свой мир, локации в локации. Привычные мутанты не любили сюда забредать. Свист ветра сменился едва различимым шепотом, от которого волосы на затылке шевелились, и из-за него мерещилось, что кто-то все время смотрит в спину. Не удержавшись, Маузер обернулся. Что-то белое метнулось в туман и повисло искрящимся облаком. Над городком разнесся девичий смех. Тьфу, пакость! Маузер сплюнул и привычно потянулся за сигаретой, но вспомнил, что они закончились. «Просто не обращай внимания», — без уверенности посоветовал Игорь. Двинулись по широкой центральной улице. Дома были однотипные. 3 подъезда, 2 этажа. Разруха будто пощадила городок. Казалось, люди просто ушли и вот-вот вернутся. Или это царство застывшего прошлого, которое вот-вот должны пожрать лангольеры. Вот они шелестят, приближаясь. Из тумана выплыл огромный перевернутый пьедестал. Маузер обошел его. Бетонный Ленин размером с ракету указывал путь в небо, из шеи торчала арматура. Неподалеку валялась его отколовшаяся голова. Тишину разорвал скрежет, скрип. Игорь аж подпрыгнул на месте. Секунда, и над городом поплыла мелодия. Сиреневый туман над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда. Снова зазвенел смех и донесся детский голос. «Мама, мама, догоняй!» Слева от Ленина скрипели, раскачиваясь, пустые качели. «Поиграем?» — спросили совсем рядом. Маузер посмотрел вниз и невольно отступил. Под асфальтом вспыхивали и гасли зеленоватые огни наподобие болотных гнилушек. «Мне тут не нравится», — сказал Маузер и зашагал вперед, поглядывая на экран датчика аномалий. «Еще немного потерпеть, иллюзии рассеются, останется только туман, сыроежки под ногами и таинственный шепот. Главное, что реальный мир теперь близко. Там Ольга, квартира, офис и горький кофе. Привычный мир без вывертов, порожденных извращенным сознанием. Осталась малость — пробраться мимо патрулей и не наступить на мину». Москва. Ольга. Деньги выдали 5000-ными купюрами, и 1,5 миллиона, 5 пачек, поместились в небольшую кожаную сумку, в которой Маузер обычно возил документы. Ольга никогда в жизни не держала таких денег в руках, и когда выходила из банка, ей казалось, что взгляды проходящих мимо людей сосредоточены на ней. Локтем она прижимала к боку перекинутую через плечо сумку, в другой руке держала заранее приготовленные ключи от их «Шкоды» с отрихтованным и еще не покрашенным крылом. Машина пискнула, открываясь. Ольга плюхнулась на водительское сиденье, положила сумку на колени и перевела дыхание. Набрала Артюхова, но он не отвечал. Занят, наверное. Заводя мотор, она осмотрелась. Слежки не было. Да из чего ей быть? Так, успокоиться. Осторожно сдать задом, чтобы не поцарапать дорогущий «Лексус», выкрутить руль и медленно докатиться до выезда с парковки, уступить дорогу и опять уступить, пропустить всех, заглохнуть. Давно не ездила, отвыкла. Сзади посигналили. «Да подождите вы», — прошептала она, заводя мотор и, наконец, трогаясь с места. Машина затряслась и закашляла, затарахтела сцеплением. Совсем Маузер ее укатал. Сейчас хорошо бы связаться с Артюховым и узнать весть из полей. Потом встретиться с Валькой. Он обещал все разведать по своим каналам и только потом разрабатывать план. Приятель строго-настрого запретил звонить ему. Обещал сам выйти на связь. В этом Ольга не сомневалась. Он любил деньги. Точнее, их любила его жена Катя, типичная мещанка, загнавшая Вальку под каблук. Ольга любила Маузера и готова была отдать не только эту не принадлежащую ей огромную сумму, но и заложить квартиру, только бы это помогло. Валька намекал, что следят за всеми, кто хоть маломальски вхож в аномалию, поглотившую Нарфоминск. Понятное дело, простого смертного туда не пустят. Если она потеряет Вальку, ниточку, связывающую ее с аномалией, то потеряет и надежду. Самой ей ни за что не пробраться, ни под каким предлогом. Надо бы поблагодарить Артюхова. Застряв в пробке, она снова набрала его и опять в ответ протяжные гудки. Это начинало настораживать. Определенно, Артюхов хотел заполучить Маузера в союзники, причем так хотел, что не жалел денег. И теперь, когда операция зависит в основном от него, он пропал. У него связи уж точно покруче, чем у Вальки. Стоящая впереди машина тронулась. Ольга за ней. Валька сегодня на работе, он совсем ненадолго отпросился на похороны, появится только завтра, когда сдаст смену. Хоть принимай лошадиную дозу снотворных и спи. Еще и паранойя одолевает, что Валька заберет деньги и сольется. Маузер, конечно, шакалов к себе не подпускал, но люди меняются. Порой близкие выкидывают такие финты, что понимаешь, ты никогда не знал этого человека». У мужчин, наверное, по-другому, они умеют дружить, и дружба у них не заканчивается тем, где пересекаются интересы. Самое скверное, ничего нельзя сделать самой, никак не подстраховаться, остается только довериться другим. А Ольга-то почти полжизни прижила и знает цену обещаниям. Паранойя обострилась возле дома. В подъезде она шарахнулась от двух подозрительных типов в спортивках и кепках. На лестничной клетке выглянула в окно. Один из типов звонил и смотрел на окна с их Маузером квартиры. Или ей кажется. Прижимая сумку, она осторожно поднялась на второй этаж, толкнула дверь, заперта. Никто ее не взламывал. Лучше бы Маузер таксистом работал или охранником, грузчиком, кем угодно. Тогда не пришлось бы ей переживать его смерть, а теперь трястись под собственной дверью. Захлопнув ее, Ольга шагнула к стационарному телефону, набрала Артюхова, наслушалась длинных гудков и ударила в стену здоровой рукой. Посмотрелась в зеркало и ужаснулась. Среди русых прядей блестели серебристо-белые, седые. Ничего страшного. Главное, Маузеру помочь. Плюхнувшись на диван, она включила телевизор. По новостям говорили о чем угодно, только не о Наро-Фоминске. И это Ольге не понравилось. Значит, что-то стало проясняться, и правительство старалось спрятать происходящее, подготовить более-менее подходящую версию для общественности. Однако интернет кричал, что в Москве массовые беспорядки и введено чрезвычайное положение. Точнее, оно так и не снято после того, как толпы недовольных, которых контролировал Фрайб через линзы, двинулись к Кремлю. Ее тоже зомбировали. Хорошего от правительства ждать не приходится. Оно попытается либо уничтожить аномалии, либо взять под контроль. Понятное дело, всем свидетелям будут затыкать рты, а недовольных выпиливать, поэтому следует держаться от всего этого подальше. Пока она бездумно смотрела очередной сериал про ментов, ей звонили трижды – подруги и мама. Отвечать Ольга не стала, положила телефон экраном вниз на столик рядом с телевизором. От нервного напряжения ее знобило, зуб на зуб не попадал. На город опускались сумерки, но Ольга не включала свет, сидела в темноте и прислушивалась к заоконным звукам. Следила за синеватыми полосками света, скользящими по стенам. К дому подъезжали автомобили. Все это Ольгу не касалось и происходило, будь то не с ней. Она так нервничала, что боль от порезанного пальца притупилась. В 8 вечера она вздрогнула от протяжного звонка в дверь. Кто это? Свои прежде по телефону позвонили бы. Ольга схватила траурную ленту, кое-как повязала на голову и на цыпочках отправилась к выходу. «Открывайте, полиция!» – распорядились лестничные клетки. «Вот тена. Покажите удостоверение в глазок», – проговорила Ольга, а сама прижалась к стене, проведя над глазком рукой. «Если пришли ее убивать, то должны сейчас изрешетить дверь. Но нет, похоже, и правда менты. Но что им надо? Я что-то нарушила? У вас есть ордер?» – тянула время она, лихорадочно соображая, что же делать дальше. «Что они могли узнать? Да ничего. Она не делала ничего такого. Значит, надо их впустить и прикинуться дурочкой». Рука потянулась к замку. Стрёмно. Она слишком мелкая сошка, с ней не будут церемониться. Просто прикончат и все. Но пока вроде не за что. Или Валька ее сдал. «Открывайте же. Нам просто надо задать вам пару вопросов. Если затягивать, они заподозрят неладное». Холодея, Ольга все-таки включила свет, открыла дверь и отступила, пропуская ментов и пряча за спиной дрожащие руки. Два мента, оба в штатском. Один высокий молодой мужчина с грустными глазами Сен-Бернара, второй плечистый с крючковатым носом и глубоко посаженными глазами. Оба представились, но Ольга так нервничала, что уже через минуту не помнила их имен и званий. Прошли на кухню. Там было всего два табурета. Грустноглазый присел, его напарник привалился к стене, сунул жвачку в рот. Жевал он громко, и его квадратная челюсть похрустывала. «Вы, наверное, по поводу смерти Игоря?» – пролепетала Ольга, села на свое место напротив окна, поджав ногу. Менты переглянулись, крючконосый перестал жевать и сказал. «Вообще-то нет. Нам стало известно, что вы получили некую сумму от господина Артюхова». «Это незаконно?» – Ольга поправила траурную ленту. «Почему же? Только довольно странно. Уважаемый!» – она сплела бледные пальцы. «Я сегодня похоронила любимого мужа. Он погиб по вине вашего Артюхова, понимаете? Вот и Артюхов понимал и, видимо, бросил мне подачку, чтобы я не преследовала его, что ли?» Она потупилась и сделала скорбное лицо. «Какие дела были у него и у вашего мужа?» – поинтересовался Сен-Бернар. «К нам в агентство пришла Ангелина, жена Артюхова, внесла авансы и попросила его найти. Игорь взялся за это дело. Я не знаю, что там произошло, я многое не помню. Но Артюхов нашелся, а Игорь умер. Мне даже никто не сказал, почему». Она всхлипнула. Судмедэксперты утверждают, у него остановилось сердце. У здорового мужчины остановилось сердце. Притом ни инфаркта, ничего. Как к этому причастен Артюхов? Хоть вы мне расскажите правду, и я швырну деньги ему в лицо. Сен-Бернар посмотрел на нее с интересом. Но вы же их взяли? Деньги, в смысле? Она повысила голос. А вы не взяли бы? Я не доказала бы вину Артюхова, если она есть, конечно. Да, если бы я была уверена, что это он виноват, то убила бы его сама, потом села бы. Вы сегодня звонили ему, продолжил Длинный. Ольга кивнула, прижала ладони к щекам. Да, 4 раза. Он просил ему сказать, когда я получу деньги. Он не ответил. Бросил подачку, считает, что избавился, откупился. Она с трудом выдавила слезинку, размазала по лицу. Игорь ведь в прошлом полицейский. Вам чай или кофе? Игорь больше кофе любил. Без кофе он ползал, как сонная муха. И курил очень много. Я его постоянно пилила. То есть вы утверждаете, что место пребывания Артюхова вам неизвестно? Ольга вскинула голову и вытаращилась на Сен-Бернара печального образа, открыв рот. Он снова пропал? Видимо, именно этих эмоций менты и ожидали. Нет, спасибо, кофе не надо. Пожалуй, мы пойдем. Потупившись, проговорил грустноглазый. «Где у вас туалет?» – буркнул крючконосый. Ольга махнула на дверь в уборную с табличкой писающего мальчика, и мент протопал туда. Грустноглазый привалился к стене, рассматривая свои пальцы. Ольга скрестила руки на груди. Зашумела вода, засвистел наполняющийся сливной бачок. Вытирая руки о штаны, крючконосый вышел, кивнул напарнику, и они поспешили откланяться. Закрывая за ними дверь, Ольга думала, что успокаивать безутешного сложно и, главное, отвратительно. Невольно приходит чувство вины, появляется брезгливость. Хоть беда не проказа, ею не заразишься. Как только стихли шаги на лестничной клетке, до Ольги вдруг дошло. Артюхов пропал. Скорее всего, сбежал. Сильные мира сего бегут из страны, когда пахнет жареным, и готовят себе пути отступления заранее. Остался один Валька. Больше помощи ждать не от кого. Москва. Сакарчук. 3 часа, выделенные Фрайбом на ожидание, Вениамин еле пережил. Пока еще никто не настучал, что начальник нового ведомства самовольничает, да и стучать будут папаша, он позвонит, предупредит. Заверещал стационарный телефон. Холодея, Сакарчук потянулся через весь стол, снял трубку и поднес к уху, ожидая услышать гневный отцовский бас. Но это отчитывался его бывший подчиненный. «Вениамин Александрович, тут такое дело. Артюхов пропал. На работе нет, дома нет. Сотрудники утверждают, что только что был. Даже телохранители не в курсе, где он. Так что нужен ордер, если хотите его заполучить». Сакарчук выругался и долбанул кулаком по столу. «Вашу мать! Найдите его! Из-под земли достаньте!» «Но для того нам надо ему что-то предъявить. Он не человек с улицы. Потом проблем не оберемся». «Ищите, ловите, будет вам ордер», — обещал Сакарчук, отмечая, что он снова рискует неоправданно. «Одно дело простого человека закрыть, другое — миллионера, у которого везде связи. Наверняка свои же ему слили, что им интересуется. Тот же рукастый слил, надо будет потом им заняться. Проверьте его контакты, он очень опасен», — настаивал Вениамин и сам думал, чтобы предъявить Артюхову. «Да хоть наркотики при обыске». Вот только потом отдуваться будет проблематично. Он вскочил и принялся мерить шагами комнату. Думал позвонить отцу, покаяться, но решил сделать это после того, как вернется вертолет из зоны. Если раньше удача сама шла в руки, то теперь она отвернулась. Он не надеялся, что Фрайб вернется. Пока в истории человечества только одному удалось воскреснуть, и тот был не вполне человеком. Однако надежда дохнуть не собиралась, и когда экран монитора зарябил помехами, Сакарчук сел в кресло и стиснул подлокотники. На этот раз дорогу к зоне не снимали, включили камеры, когда вертолет уже приземлился. Как и в прошлый раз, военные выстроились живым коридором, утопающим в тумане. Вениамин покосился на часы. Фрайбу оставалось 5 минут. Наверняка он немного опоздает. «Такой большой, а в сказки веришь», — напомнил он себе. Но время тянулось, никто не приходил. Военные, до того молчавшие, загомонили неразборчиво. Смолкли, когда в тумане обозначился силуэт. Вениамина бросило в жар, он подался вперед. Пока трудно разобрать, кто там. Хотелось верить, что Фрайб. Конечно, больше ведь никто не знал ни о живом коридоре, ни о вертолете. Мужчина в тумане помахал рукой и рванул к вертолету. Сокарчук остался сидеть, чувствуя, как мозг в голове переворачивается, как скрипят извилины. Смерти больше нет. Человек уподобился Богу и научился создавать миры, цифровой обретает плоть. Глядя в камеры, Фрай постучал себя по виску и сказал: «Пока ты икаешь от удивления, Артюхов уничтожает мои наработки». В сопровождении военных в противочумных костюмах он погрузился в вертолет. Сокарчук сжал виски и пробурчал себе под нос. Непостижимо. Фрайб как минимум дважды мертв. Он заходил по комнате. И так можно радоваться. Теперь оставалось предъявить Фрайба сильным мира сего, подмять его под себя и получить повышение. Хотя тут палка о двух концах. Могут просто пристрелить, как нежелательного свидетеля. Он мотнул головой. Нет, вряд ли. Отец не позволит. Разнервничавшись, он подошел к зеркалу и принялся расчесывать волосы. Вот так, волосок к волоску. Если человек лысеет с висков, это признак благородства. Кажется, что лоб большой, намекающий на недюжинный ум. Страшнее, когда на темечке появляется лысина, похожая на задницу макаки. Расчесавшись, он немного успокоился. Сначала дать распоряжение Мишане, потом позвонить папаше, в двух словах обрисовать ситуацию, пусть добывает ордер на арест Артюхова, затем встретиться с Фрайбом и завербовать его. Прав был стервец, ой, как прав. И лишь потом предъявлять Фрайба как непризнанного гения. Причем надо так все обставить, чтобы ему дали свободу действия. А то еще попытаются закрыть подземелье, ничего не добьются, спугнут. То есть надо, чтобы он трудился не только на благо Родины, но и на его, Вениамина, личное благо. Нужных людей он обзванивал уже в машине, мчащейся в лабораторию на второе свидание с Фрайбом. Проинформировав высокое начальство, Вениамин потянулся, довольный собой, и подумал, что сегодня замечательный, очень насыщенный день. Единственное, что немного омрачало радость, исчезновение Артюхова. Все менты на ушах стояли, но его следов не находили. Впрочем, это не имело значения, пусть валит на все четыре стороны, лишь бы не мешал. Из-за пробок в лабораторию прибыли с опозданием на полтора часа. Фрайб уже ждал его в своем в аквариуме, улыбнулся и сказал: «Братишка, видишь, я не ошибся, мы сработаемся». Он сделал обиженное лицо. «Попроси у твоих людей айпад. Представляешь, как меня без интернета ломало? Не дали. И это, я ж не заразный, выпусти меня уже». Действительно, вскрытие тела Фрайба показало, что он совершенно здоров, никаких патогенных микробов, грибка или паразитов. Хоть сейчас к папаше его вези. Сокарчук мечтательно прищурился, представляя, какой там наверху кипиш, все носятся, суетятся, ждут обещанное чудо. Ах, приятно! Он пригладил волосы. Ну, выпусти рыбку из аквариума. Я не пиранья и не съем тебя. «Как думаешь, что я сейчас тебе скажу?» – полюбопытствовал Сокарчук, желая проверить аналитические способности подопытного. Фрайб щелкнул пальцами. «Элементарно. Предложишь сделку. Иначе бы я давно распинался перед более влиятельными персонами». «Кстати, что там Артюхов? Его уже закрыли?» «Сбежал куда-то», – отмахнулся Сокарчук. Фрайб кивнул удовлетворенно. «Ага, трусливая тварь. Но его все равно надо найти и ликвидировать, он слишком много знает. Интересно, что он накопал и уничтожил, и как долго мне восстанавливать наработки? Ты же понимаешь, как только они все из тебя вытянут, тебя уберут, чтобы не достался никому. И без смерти не спасет, они найдут способ». Фрайб закивал. «Да-да-да, я даже знаю, кому они поручат ответственные задания. Тебе. И ты его выполнишь, не раздумывая. Однако по сценарию я должен тебе доверять, нам ведь долго вместе работать. Для того ты мне и рассказываешь сказки. Короче, уважаемый, я помогаю тебе, ты мне. Только работа, ничего личного. Мы не обязаны друг другу доверять». Вениамин скрестил руки на груди и промолчал, отмечая, что Фрайб 100% будет вести свою игру, чтобы обставить всех, как Артюхова. Правительство потребует отчетов о его деятельности, будет контролировать каждый шаг, он все, конечно, уже просчитал, и все равно пошел на контакт. «Почему ты здесь?» – не удержался Сокарчук. «Ты же просчитал все риски». Фрайб засмеялся, хлопнул себе по ляжке и ответил: «Да потому что мне там скучно. Так скучно, что выть охота. Я создал зону, придумал большинство мутантов и аномалий. Там единственное развлечение – ловить своих врагов, но они быстро закончатся. потому что остальные и так готовы меня слушаться. Вот одна причина. Теперь вторая, почему я поспешил с вами связаться. Боюсь, что вы долбанете по зоне ядерной боеголовкой, а что тогда будет, неизвестно. И еще, раз уж ты заговорил о сделке, зону нельзя контролировать извне, но ее жители, десятки тысяч обученных и настасканных бессмертных воинов, готовы мне покориться. У меня есть и кнут, и пряник, стиратель и комната желаний. Сокарчук отмахнулся. Я уже понял, что ты умный парень, и с тобой проще по-хорошему. Но ты ж все равно будешь вести двойную игру. А ты за мной следить, даже если у меня в мыслях не будет ничего предосудительного. Так что тут ничего не попишешь. Что имеем, то имеем. Так ты меня выпустишь из аквариума? Сейчас нет, с моей стороны нет выхода. Но обещаю, на докладе перед генералом ты будешь сидеть рядом со мной. Это хоть немного утешает. Сокарчук ощутил непреодолимое желание вымыть руки. Давно он не сталкивался с людьми, которые опережали его на несколько шагов. Казалось, что Фрай проник в черепную коробку и копошится там, сортирует мысли. Особенно Вениамин презирал людей. Вокруг кишело столько особей, достойных его презрения, что он разучился испытывать к ним другие чувства, и страх перед превосходящим его противником сбивал с толку, обрушивал защиту, заставлял чувствовать себя голым и беспомощным. Будь у него выбор, он с большим удовольствием сотрудничал бы с убийцей, маньяком, мизантропом. Фрайб воздел палец и воскликнул. «Да, чуть не забыл. Перед главным заседанием хочу попросить. Отпусти мою любимую игрушку». Сокарчук вскинул бровь, и Фрайб уточнил. «Котова, он мне поможет восстанавливать наработки». «Это реально?» «Без проблем». Сокарчук посмотрел на часы. «Через час у нас важная встреча. Ты готов?» «Всегда». А ты отпусти Котю к окончанию совещания. И еще, если Артюхова найдут, это здорово меня простимулирует. «Падла, уже условия диктует», — подумал Сокарчук и сказал. «Я сделаю несколько звонков, но не обещаю, что получится быстро». Развернувшись, он направился к выходу. Посетил уборную, где все-таки два раза вымыл руки. Достал гребень и принялся причесываться. Немного успокоился, достал телефон из кармана, позвонил в свой отдел, чтобы поинтересоваться, нашелся ли Артюхов. Ответил лейтенант по прозвищу Сталлоне. Уж очень он похож на того актера, и глаза такие же собачьи. «Есть подвижки?» – поинтересовался Вениамин, глядя на себя в зеркало. «Сотрудники допрошены. Ольга Коваль тоже. Никто не в курсе, куда делся шеф. В данный момент мы ведем беседу с его телохранителем, который утверждает, что Артюхов планировал покинуть страну и купил билет в Нью-Йорк. Со слов доносчика, документы, по которым летит объект, могут быть фальшивыми. Выводы делать рано, мы еще не закончили. Но как только ситуация прояснится, высылаем людей на перехват. Из-под земли мне его достаньте», – распорядился Сокарчук и повесил трубку. Осмотрел себя критическим взглядом, поправил воротничок под черным жилетом, перестегнул запонки, еще раз причесался, чтобы волосок лежал к волоску, и вышел из уборной, готовый предстать перед очами самых сильных хищников этой страны. Москва. Артюхов. Чем больше проходило времени, тем сильнее нервничал Артюхов. К вечеру он не мог даже отвечать на письма и звонки, и прилип к стеклу, высматривая свой «Хаммер» или белые бронированные «Мерседесы», приехавших за ним ФСБшников. «Хаммер» прибыл в 4 пополудни. Тоха распахнул дверцу и, оглядевшись, зашагал к зданию. В руках он держал новенький рюкзак, где, очевидно, и были документы с билетами. Все-таки не предал. Ай да молодец. Через минуту Тоха уже стучал в дверь кабинета. Артюхов отпер ему, сел в кресло, вывалил содержимое рюкзака прямо на стол, сложил отдельно билеты, отдельно поддельные документы и визы. Посмотрел на Тоху, скромно стоящего в сторонке. Не человек, а сосуд скорби. Словно не злобный босс его бросает, а любимая девушка. «Спасибо, Антон», — проговорил он и смолк. Накатило чувство из детства. Вот он стоит у распахнутого окна и держит кошку. Кошка плачет и вырывается, ей не хочется падать с 5-го этажа. Осталось разжать руки, и выбор будет сделан. Теперь он повзрослел, и уже не кошка в его руках, человеческие судьбы. Вот Тоха, например, даже не подозревает, что его собираются сбросить. И не откуда, а куда. Если Фрай продолжает развивать свой проект под контролем правительства, то страшно представить, во что он выльется. Сначала раковая опухоль пустит метастазы по России, потом по всему миру. Неплохая, в общем-то, идея превратиться в глобальную ловушку. Люди будут лишены и жизни, и смерти. По сути, продадут душу тем, кто пообещает им бессмертие, и потеряют себя. Правительство получит то, о чем давно мечтало – тотальный контроль над населением. Роли будут распределены раз и навсегда. Каждый сверчок усядется на свой шесток и никогда с него не спрыгнет. Все будут счастливы. Но какой ценой? «У вас самолет в 7, напомнил Тоха. Артюхов кивнул. «Вылет из Домодедово. Выбор есть всегда. Да, если он осуществит мечту Остапа Бендера и сбежит в Рио, то доживет остаток жизни в сытости и комфорте. Возможно, его не вычислят и не прикончат, и он умрет от оргазма в объятиях симпатичной мулатки. Но это ощущение, разжимаешь руки и ломается что-то важное, будет преследовать его до конца дней. Каждый день, садясь за компьютер, он будет читать новости из России и знать, что все хорошо, мнимое здоровье человека, не знающего, что у него рак. Поздно будет что-либо менять, даже если очень захочется. Непробудившаяся совесть сожрет Артюхова. Осознание, что он мог и не сделал, сбежал, как трусливая крыса, и бросил своих. Вот что я подумал, Антон. Он направился в другой конец кабинета, отксерил документы и по одной вручил копии Антону. Раз уж ты заслужил доверие, пойдешь в полицию и донесешь на меня, что где старый козел хочет сбежать. Поинтересуйся, сколько дадут денег, если скажешь куда. Они тебя оближут и бросятся меня ловить. К слову, самолет к тому времени улетит. Пока они будут искать меня за границей, я успею сделать много полезного. Артюхов разорвал ксерокс и скомкал и побросал в рюкзак. Не так. Я обещал тебе денег и кинул. Ты разозлился и мстишь. Номер рейса помнишь? Места нет. Так будет достоверней. Что скажешь? «А к чему такая чехарда?» – поинтересовался Тоха. «Дело-то хоть правое?» «Левое», – усмехнулся Артюхов. «Совершенно сумасшедшее дело, если честно. Ну так что, пойдешь меня сдавать?» Тоха махнул рукой. «Рен с ним, пойду. Надеюсь, когда-нибудь вы мне все расскажете. Если меня не прикончат и все получится, то да. Иначе нет, это слишком опасное знание. Иди». Тоха ссутулился, как большой обиженный пес, и направился к выходу. На белой рубашке его длинный рыжий хвост изогнулся знаком вопроса. «Анатолий!» — окликнул его Артюхов, собирая документы в рюкзак. Великан обернулся, поднял брови домиком. «Спасибо, ты очень мне помог». «Да ладно, я ж ничего не сделал». Артюхов усмехнулся, закрыл молнию и встал перед зеркалом, повязывая на голову бандану с листом конопли, чтобы походить на лысеющего директора службы безопасности. В том-то и дело. Пора тебе, Антон. Удачи вам, Игнат Кириллович. Вернувшись за компьютер, Артюхов дистанционно отключил камеры, транслирующие картинку со внутреннего двора, где парковался Део Ланос, начальника охраны. Надел камуфляжную форму, снятую одежду сунул в рюкзак. Открыл дверь, выглянул в коридор. Там прохаживался охранник, пинал что-то по ворсистому ковру. Пришлось снова вернуться. Для пущего сходства Артюхов нацепил квадратные очки для близоруких, какие носил начальник охраны. Сел в кресло и подпер голову. Итак, что делать? Скоро Фрайб займет свое место в Парадизе, и тогда туда не попасть. Повлиять на ход вещей в реальности уже невозможно. Тут Фрайб выиграл. Но есть другой способ подобраться к нему. Нет, их несколько. Во-первых, надо достать Маузера и еще нескольких несогласных бессмертных, вооружить их, и когда Фрай прослабится и будет думать, что ему ничего не угрожает, похитить его, ввести в кому и пусть вечно лежит под капельницами. Во-вторых, надо лишить его влияния в Вирте. Известно, что у него есть стиратель, единственный, что способен уничтожить бессмертных. Конечно же, они готовы прогнуться как угодно, лишь бы остаться в живых. В зоне, как известно, все имеет форму и подчиняется более-менее логичным законам. Генератор выбросов так вообще механизированный бункер. Он запрограммирован генерировать выбросы, которые гробят электронику, кроме бессмертных, как и сами люди, КПК. Если инициировать мощнейший выброс, есть вероятность, что стиратель накроется. Можно попытаться его уничтожить, но он наверняка хорошо охраняется. В любом случае надо налаживать контакт с Маузером и одновременно попытаться создать программу, которая лишила бы Фрайба главного козыря. Правда, на это уйдет уйма времени. Когда он выглянул в коридор второй раз, охранник исчез. В кабинете секретаря плакал саксофон, ему вторила скрипка. Тянуло кофе из добы. Артюхов сглотнул, передвинул на кончик носа очки, из-за которых перед глазами все расплывалось, прижал к боку рюкзак с деньгами и документами, распахнул дверь на лестничную площадку и вознамерился пройти к лифту, но его окликнул охранник. «Эй, уважаемый!» «Что еще?» — спросил Ратюхов, не оборачиваясь, и остановился возле лифта. «Если сейчас устроить допрос, то узнает, и конец такому хорошему плану». На плечо легла пятерня. Артюхов мысленно простился с жизнью. «Вы что-то обронили?» — охранник сунул под нос какую-то распечатку. «Спасибо», — буркнул Артюхов, кивнул, взял бумажку. Подъехал лифт. Он расправил мятый листок и узнал половину от ксериного билета, сунул ее в рюкзак, пообещав себе впредь быть аккуратней. Теперь, не привлекая внимания, следует пересечь холл. У лифта он сделал вид, будто что-то ищет в рюкзаке, а сам поглядывал на охранников на ресепшене. Их было двое. Они стояли возле турникета и глазели на эффектную брюнетку в красном пиджаке и юбке. Уверенная в своей неотразимости, женщина шла как по подиуму и улыбалась своему отражению в зеркальных дверцах лифта. Артюхов перевел взгляд за стеклянные панели на улицу и обомлел. Сюда, бодрым шагом, расталкивая посетителей, шли молодые люди в белых рубашках. Их можно было принять за клерков, если бы не угрюмая сосредоточенность на лицах и скованность движений. В авангарде человек 6, сколько их вообще непонятно. Обычно в таких операциях участвовало не менее 20 сотрудников. Артюхов перекинул рюкзак через плечо и зашагал к цели, миновал стеклянную галерею с пальмами, фикусами и попугайчиками, кивнул скучающему охраннику, достал ключи от машины из нагрудного кармана и уже направился к черному выходу, но заметил за стеклом на улице двух курящих типов, сосредоточивших на нем внимание. Бежать поздно, отступать тоже. Осталось надеяться, что это не менты, а сотрудники или клиенты. Артюхов решил рискнуть и двинулся к выходу. Рубашка прилипла к спине, пальцы похолодели, дурацкие очки, в которых ни черта не было видно, еще и запотели, но снимать их Игнат не стал. Мужчины отвернулись, сошли со ступеней, пропуская его. Артюхов выдохнул с облегчением. Не менты. Аж курить захотелось впервые за 30 лет, как он бросил. Эти простые офисные клерки, но те в рубашках точно ФСБшники. У него на них глаз наметан. Поцарапанный, обгаженный голубями ланос бутылочного цвета пикнул, отзываясь на ключ сигнализации. Артюхов плюхнулся на водительское сиденье, пристегнулся. Мотор зарычал. Машина нехотя тронулась с места и, подергиваясь как паралитик, поехала к КПП, мигнула фарами охраннику, который тотчас поднял шлагбаум. Прорвался. И то счастье. Ланос влился в поток. Сейчас Артюхов просто ехал. Куда, он еще не решил. На работу, понятное дело, нельзя. Парадис контролирует менты, а потом он перейдет в Фрайбу. Сигму тоже менты оккупировали, да и толку с нее мало. В мысе доброй надежды его будут искать. Всех знакомых наверняка допросят. Надо создавать программу в программе «Маленький автономный мир», способный смоделировать в зоне мощнейший выброс. Но прежде следует найти Маузера через Ольгу и ее мента. Теперь думаем, где раздобыть оборудование для программы. Однозначно должен быть квантовый компьютер и наработки. А он собственноручно все снес, оказал себе медвежью услугу. Теперь надо искать схроны Фрайба, пока он сам до них не добрался. Вспомнился подвал, где нашли тело Маузера. Хорошо раньше туда не заехал и не разнес все к чертям. Теперь будет с чем работать. Из дороги сворачивать никуда не надо. Езжай себе на запад, в Одинцово. Один вопрос остается открытым. Как проникнуть в подвал и не засветиться? Все должны думать, что Игнат Артюхов улетел в Штаты. А ключи от подвала? Черт! Ключи-то остались в Хаммере, у Тохи. К нему теперь на пушечный выстрел не подойдешь. Менты пасут, телефоном пользоваться нельзя. Конечно, есть 4 симки, купленные по чужим паспортам. Написать ему зашифрованное послание – риск. Но ломиться в подвал еще больший риск, а времени почти не осталось. В конце концов, он остался в России именно чтобы рискнуть. Значит, сначала поехать в Одинцово, разведать обстановку, потом позвонить Тохе. Точнее, отловить симпатичную девушку, заплатить ей, пусть назначит Тохе свидание и передаст записку. Да, вариант. Никого не удивит, если молодому неженатому мужчине назначит встречу женщина. Осталось эту женщину раздобыть. Где у нас водятся симпатичные и нуждающиеся в деньгах девушки? Конечно же, в забегаловках возле крупных университетов. Столовой возле университета идеально подходило название «Мечта педофила». Девочки тут водились в изобилии на любой вкус. Сейчас в августе не учились ни студенты, ни школьники, но молодежь ходила сюда по старой памяти. Три девушки придурковато взбалмошного вида поедали гамбургеры, устроившись на круглых стульях у стойки. Еще три заняли дермантиновый диванчик и подтягивали коктейли из высоких бокалов. Артюхов прошагал к апельсиново-оранжевой стойке, подвинул очки на кончик носа и заказал себе малиновый чай с тортом «Наполеон». Остановил взгляд на паре коротко стриженных лесбиянок, переключил внимание на тощую блондинку с двумя жиденькими хвостиками в цветастом сарафане до пола. Она сидела на самом последнем стуле у стойки и покачивала ногой в стоптанной босоножке. То, что нужно. Не откладывая в долгий ящик, Артюхов дождался, когда щекастый бармен в одежде повара принесет его чай и торт. Взял это добро в руки, отмечая, что пустой желудок урчит, требует топлива. И подошел к девушке с вопросом. «Извините, тут свободно?» Он поставил чай и снял очки. Девушка беззастенчиво его рассматривала. На ее лице читалось разочарование. Не дожидаясь отказа, Артюхов сел и сказал. «Я не знакомец, а по делу. Работа есть». Девчонка скривилась, откусила пирожок, прожевала его. «Хоть бы угостил чем для приличия. Да, имей в виду, я не проститутка». Он усмехнулся и посмотрел на нее таким взглядом, что она закашляла. «Дело такое. Нужно по телефону назначить свидание молодому человеку, явиться к нему и передать послание. И все, ты свободна. Цена вопроса». Он положил 2000-е купюры. «Это аванс. 5 получишь, когда все сделаешь, как я скажу». Девчонка по-мальчишечи присвистнула, сгребла деньги. «Офигеть! О, приключение! Давай телефон и говори, что рассказывать». Артюхов попросил у бармена ручку и стикер, написал. Ключ от подвала, где мы нашли, он собрался писать труп, но решил, что слово напугает юную особу. «Маузера, отдай этой девушке, за тобой слежка». Потом передумал и скомкал бумажку. «Как тебя зовут?» «Аня», — ответила она с готовностью. «Аня, сейчас ты позвонишь молодому человеку, назначишь свидание. Когда вы встретитесь, скажешь ему, чтобы передал тебе ключи от подвала, где мы нашли Коваля. Добавишь, что шеф просил. Поняла?» Девушка кивнула, сняла со спинки стула разноцветную вязаную сумку, достала старенький телефон, протянула Артюхову. «Кому звонить? Что говорить?» Игнат по памяти ввел номер Тохи. «Скажешь, малыш, когда мы снова встретимся? Давай пойдем в Сову в 9, там уютные кабинки. Про меня ни слова, поняла?» Он нажал кнопку вызова и вернул Ане телефон. Девушка подобралась, ее глазища засияли. Артюхов пододвинулся к ней, чтобы слышать Тоху. Гудки оборвались басовитым «Алло!» «Привет, малыш!» – защепетала девушка. «Когда мы снова встретимся? Давай пойдем в Сову, там уютные кабинки». «В 9!» – зашипел Артюхов, прикрывая рот. Тоха не был тормозом, но сейчас впал в ступор и замолчал. Наконец, похоже, сообразил и подыграл. «Как же я рад тебя слышать! Когда мы увидимся?» Анечка покосилась на Артюхова и сказала. «Сегодня в 9. Уже скоро я сгораю от нетерпения. Тогда до встречи, солнышко. Целую». «Цем-цем». Аня театрально сощурилась, сделала елейное личико, а потом отвернулась и скривилась. «Осталось забрать ключи и вынести из подвала технику», подумал Артюхов и принялся с аппетитом поедать Наполеон. Анечка покосилась на часы в виде пиццы, висящей над входом, и проговорила с набитым ртом. «Не знаю, что это за сова, но у нас есть еще 1,5 часа. Давай съедим пиццу, только без мяса. Я вегетарианка». Идея показалась Артюхову заманчивой. Он взял пиццу с сыром и овощами, двойной кофе себе, капучино девушке. Щекастый бармен-повар, понимающе кивнул Артюхову и утиной походкой удалился в кухню. Видимо, решил, что папик склеил себе девочку на ночь. Анечка же чхала на общественное мнение. Только сейчас Игнат ощутил звериный голод и попросил у девочки-китаянки сырную тарелку с медом. Анечка уминала за обе щеки. «Такая худющая и столько ест», — подумал Артюхов. «Наверное, у нее солитер». Пришлось заказывать еще сырную тарелку, молочный коктейль, тирамису, снова кофе. Анечка насытилась вторым куском тирамису. Похлопала себя по животу, который остался впалым, и Артюхов решил, что там не солитер, а межпространственный портал.